Как ни странно, для того, чтобы петь, надо думать. А для того, чтобы думать, надо видеть и жизнь вокруг себя во всей ее глубине и разнообразии, и то, о чем ты поешь. И не только видеть, а чувствовать, понимать, насколько одно соответствует другому. Это самый верный путь к уму и сердцу слушателей. А разве так редки на эстраде отсутствующие глаза? Разве мы не видим порой только иллюстрацию, изображение мыслей и чувства? Или, что еще хуже, только заботу о том, как продемонстрировать красоты своего голоса или просто куда деть руки? А ведь голос — это еще не пение, и положение рук — не выражение чувств. Страдивариус — чудесная скрипка, но на ней нужно уметь играть. Хороший скрипач, играющий даже на среднего качества инструменте, будет всегда желанней плохого скрипача, играющего на страдивариусе. Я думаю, что голосом, отличными голосовыми связками, обладают очень многие. Помните продавцов мороженого в Одессе, о которых я рассказывал? Один кричал «Сахарно-мороженое на верхнем до», если у него тенор, другой брал соль, если у него был баритон. Но когда они начинали петь, то их пение замораживало ваше сердце не хуже, чем их мороженое горло. Не случайно Герберт фон Караян отметил, что в Италии много людей с прекрасными голосами, но в знаменитый оперный театр «Ла Скала» принимает певцов не столько по качеству их голоса, сколько по умению и манере хорошо петь. Бездарность остается бездарностью, даже хорошо озвученная. Вы спросите, кто же настоящий эстрадный певец? Я скажу, не тот, кто выходит на эстраду исполнить песню. Такой певец вроде инструмент. А тот, кто хочет людей своей песни чему-то научить, чем-то своим сокровенным поделиться, помочь им в душевных невзгодах, разделить их радость, научить жить красиво, счастливо, гордо. Далеко не все певцы ставят перед собой такую задачу. И многие ищут не там. Некоторые их следует назвать эпигонами, охотятся за шлягерами, да еще такими, которые уже кто-то проверил на себе, нашел для них стиль исполнения и пытается на этом создать свое творческое благополучие. Для таких не важно, что петь, как петь. Шумные аплодисменты, похлопывание по плечу, похвала, молодец, Вася. Предел их мечтаний. С некоторых пор у наших молодых певцов появилась этакая развязная манера сценического поведения. Веселенькие ножки, двигающиеся непрерывно, надо и не надо, в приблизительном песенном ритме. Страстные пропагандисты и защитники такой манеры еще недавно утверждали ее гениальным открытием на века. Но теперь уже, слава Богу, это поветрие начинает понемногу затухать. Натанцевались и успокоились. Ненавижу слово «мода» в применении к искусству. Искусство ведь не брюки, сегодня узкие, завтра широкие, не юбки, сегодня мини, завтра макси. Искусство слишком великое слово, чтобы опошлять его понятием «мода». Ненавижу слово «мода» в применении к искусству. Искусство не должно быть модным, оно должно быть современным. Мода — мгновение, современность — эпоха. Может быть, многие беды эстрады происходят от того, что она до какой-то степени жанр беспризорный. Они вроде бы немало пишут, но чаще всего так же поверхностно и легкомысленно, какой нередко бывает она сама. Эстрада не может похвалиться большим количеством серьезной, методологической, систематической, научно-аналитической литературы о себе. Вот и хочется со всей сердечностью поблагодарить Юрия Арсентьевича Дмитриева доктора искусствоведения,